ликвидировать двойника с помощью наемных убийц. Что и произошло, как известно, в Хебе 25 февраля 1634 года. Вместе с Михлем случайно зарезали еще 4 друзей Вальштейна. Война же после этого тянулась еще 14 лет. Быть может, стоит упомянуть, что слухи о замечательной идее Вальштейна содержать двойника, а в случае ненужности прятать его под железной маской, проникли во Францию. И несколько позднее этой идеей воспользовался король Людовик XIV. Причем с большим успехом и пользой для себя, чем несчастный Вальштейн. Эпилог второй. Когда Петр вернулся со спасенной Либушей и с вестью, что Вальштейн, по неосторожности наткнувшись на его шпагу, приказал долго жить, в стане веритариев поднялось небывалое воодушевление и восторги. И Петр, до сих пор пользовавшийся среди них холодным уважением как командир, мигом превратился в обожаемого героя и полубога. Веритарии, люди справедливые, в общем, естественно, осуждали преследование ведьм, но было между ними немало таких, что ограничивали это свое осуждение только в отношении преследования ненастоящих ведьм, то есть невинных, несправедливо обвиненных в колдовстве. Ведьмы же настоящие, подлинные служанки дьявола, которые могли сглазить корову, чтобы это давало голубое молоко, и летали на помеле на свои сборища, где пожирали вареных жаб и сожительствовали с баранами и козлами. Эти, по мнению рассудительных веритариев, вполне заслуживали того, чтобы святая инквизиция карала их милосердно, без пролития крови, то есть сжигала заживо. Так вот, чтобы не компрометировать Либушу в глазах этих осторожных противников суеверий, Петр вынужден был поведать товарищам о кончине Вальштейна довольно сдержанно, умолчав о разных черных силах, о магическом круге, о нетопыре и об ужасных последствиях того, что Либуша нарушила равновесие вещей, стерев несколько письмен. Впервые рассказ Петра отвечал лишь частичной, а не полной правде. Но что было полной правдой в этом щекотливом эпизоде? Несправедливы ли были неоднократные уверения Либуши, что только от нас самих, от нашей натуры, от устроения нашего духа зависит поверить в существование подозрительных явлений, противоречащих обычным природным процессам, или отмахнуться от них, как от обмана чувств, и удовлетвориться самым трезвым их объяснением? Описание Петром того, что разыгралось в застенке Вальштейнова дворца, расходилось с истиной лишь в том, что показывало вещи обычные, тогда как во всем этом, осмелимся утверждать, ничего обычного не было. Но каким бы будничным ни было это описание, сам по себе тот факт, от которого перехватывает дыхание, то есть что Вальштейн заманил Петра в западню, чтобы избавиться от него, как от соперника на чешский трон, и сам при этом нашел смерть, потряс веритариев, как сильнейшее из землетрясений, до того даже, что Медард от зависти позеленел. Франта прямо лопался от гордости за своего давнего друга, а шевалье де ля Прери отложил возвращение на родину, желая побыть еще с героем, который столь полной мерой отомстил за его бесчестие. «Я давно удивляюсь тому, — сказал шевалье, — что человек, столь всесторонне одаренный, как вы, наделенный всеми дарами, какие только могли положить в его колыбель парки, болтается по миру никому неведомый и с пустыми карманами. Но не исключено, что все, в чем судьба вам до сих пор отказывала,